Глава 50. Свадебный обряд оказался восхитительным. В святилище под светом богини мы принесли друг другу клятвы. Вдвоем, только Ардвальд и я. Это так отличалось от обычных брачных церемоний, что мне казалось, в ушах до сих пор звучат слова наших клятв. «Клянусь лунным светом любить, оберегать и защищать тебя. Клянусь быть твоим утешением в печали. Клянусь быть тебе надежным и верным супругом. Клянусь любить тебя и быть рядом, когда богиня пошлет нам хорошие времена и плохие времена. Клянусь наполнять наш дом радостью. Клянусь быть примером нашим детям, сколько бы их ни подарила богиня». Я посмотрела на сидевшего по левую руку от меня Ардвальда. Именно последние слова не давали мне покоя и возможности полностью насладиться сегодняшним праздничным вечером. Если у нас будут дети, старший обязательно возьмет на себя часть проклятия, и его ждет непростая судьба, а я бы не желала своему ребенку проходить то, что выпало на долю его отца. Ардвальд, почувствовав мой взгляд, повернулся и улыбнулся. Улыбка теперь редко покидала его лицо. «Устала?» — спросил он. «Немного». «Скоро мы сможем уйти», — пообещал Ардвальд, и я кивнула. Однако следующие его слова заставили меня покраснеть. «Эта неделя была настоящим испытанием для моего терпения. Жду не дождусь нашей брачной ночи». «Я тоже», — прошептала я, отчего в глазах Альфы зажглись золотые искры. «Лири, не потанцуешь со своим старым отцом?» — подошел к столу мастер Северин. «Обязательно потанцую, если перестанете называть себя старым», — улыбнулась я, вставая. Мы прошли в центр зала. Музыканты наигрывали неторопливую мелодию, под которую можно было неспешно двигаться и при этом беседовать. «Он хороший волк, Лири», — немного помолчав, заговорил отец. «Уверен, ты будешь с ним счастлива». Я улыбнулась, глаза заволокло пеленой слез. «Я знаю это, отец, и рада, что вы со мной. После свадьбы я навещу вас вместе с Мисси». «А как же твой супруг? Разве он разрешит покинуть его? Даже сейчас я вижу, как он неодобрительно смотрит, потому что я посмел увести тебя». Я улыбнулась. «Дело вовсе не в этом, отец, не будьте к нему строги. Просто мы с Ардвальдом так мало видели друг друга за эту неделю». Это была правда. Предсвадебные хлопоты по праву носят такое название. Волчьи клыки стали походить на муравейник. Съезжались гости, готовился пир, шились свадебные наряды, присылались подарки. И хотя я управлялась в свое время с пустынной розой, замок Альфа был в несколько раз больше, а значит, выше была и ответственность. Без помощи советника Гервальда, который неожиданно взял на себя часть забот с подготовкой, я бы не справилась. Мы успели познакомиться ближе, и я лишь убедилась в том, что хоть он и грубоват по натуре, беззаветно любит брата и волнуется за него». Советник был несказанно рад, что больше ему не нужно притворяться Альфой. Я поняла, каких сил ему стоило это притворство. Со мной же советник был почтителен до благоговения, а в каждом его жесте и слове сквозила благодарность за спасение брата. Танцуя с отцом, я не могла не радоваться тому, что меня окружают любимые, родные моему сердцу люди и... волки. Мисси танцевала с советником, и оба беззаботно улыбались. Нэнс о чем-то разговаривала с госпожой Мот. Кажется, они успели найти общий язык. А Мари в своих пестрых праздничных платьях сидели рядом, обсуждая гостей. Не было среди них лишь Фионы, покинувшей замок вместе со своим возлюбленным, и Марджи, которая, сославшись на болезнь, уехала сразу же, как только лишилась метки. Оливия шепнула мне, что она называла меня ведьмой, которая колдовскими зельями приворожила к себе Альфу, ведь иначе и быть не могло, раз во время отбора Альфа не обращал на меня внимания. Я лишь посмеялась над этим утверждением. Ардвальд передал мне наполненное словами горячей признательности письмо Фионы и устные неискренние поздравления Марджи. Леди Райла уехала в свое имение еще в те дни, когда я поправлялась после своего первого обращения. Эта новость обрадовала меня едва ли не сильнее остальных. Я не хотела видеть фаворитку на самом важном празднике в своей жизни. Лорд Седрик увез тело своего отца и похоронил в родовом имении, после чего вернулся на свадебный пир, чтобы поздравить нас с Ардвальдом и попросить расчет. Я подозревала, что он хочет быть поближе к леди Райле, поэтому управляющий заметно расстроился, не обнаружив фаворитку в замке. Танец закончился, и отец проводил меня к месту за столом. «Береги мою дочь», — сказал он Ардвальду. «Она для меня ценнее всех сокровищ Донарии». Отец пожелал нам счастья и, взяв слово, исполнил балладу о нас с Ардвальдом, которую написал ко дню свадьбы. К концу исполнения я украдко вытерла слезы и благодарно улыбнулась отцу. «Нам пора», — шепнул Альфа, когда приличия были соблюдены, и пирующие уже не заметили бы нашего отсутствия. «Наконец-то», — вырвалось у меня, и Ардвальд счастливо рассмеялся. Увидев, что мы собираемся уходить, ко мне подошла Мисси. И хотя за предшествующую свадьбе неделю мы достаточное количество времени посвятили обсуждению ритуала, сестра сильно волновалась. «Будь осторожна, Лири», — прошептала она, крепко обнимая меня. «Все будет хорошо, Мисси. Я уверена. Просто знаю это». Самое удивительное, что это была правда. Я не боялась. Я помнила тепло, обволакивающее каждую частичку тела на испытании в святилище. Предстоящий ритуал ничуть не пугал меня. «Ты всегда была сильнее меня», — улыбнулась Мисси. «У тебя еще все впереди. — ответила я, улыбнувшись в ответ, сама же горячо взмолилась богине о том, чтобы сестре никогда не пришлось брать на себя непосильную ношу. Незаметно выскользнув из зала, мы с Ардвальдом поднялись в подготовленные для нас покои. Огонь в камине согревал большую комнату. Здесь было уютно, несмотря на бушевавшую за окном вьюгу. Я подошла к камину и протянула руки к огню. «Завтра я хочу провести с тобой весь день, Лири», — подошел ко мне Ардвальд и обнял за талию. Жар его тела жег спину. «Только завтра?» — не удержалась я. «Каждый день, моя волчица. Ты боишься?» — спросил он о том, что, видимо, сильнее всего тревожило его душу. «Нет», — ответила я. «Больше всего я боялась увидеть в твоих глазах презрение, когда будет раскрыт мой обман. А теперь я не боюсь ничего. Ты подарил мир моей душе. Я бы никогда не посмотрел на тебя так, Лири». Я повернулась к Ардвальду. Он пальцами нежно провел по моей щеке и накрыл мои губы своими. Я всем существом потянулась ему навстречу. Видит богиня, неделя ожидания казалась слишком тяжелым испытанием. «У меня есть для тебя подарок», — сказал он, вдруг отстранившись. «Сейчас?» — в моем голосе были отчетливо слышны недовольные нотки. Ардвальд хмыкнул. «У нас впереди вся ночь и вся жизнь, Лири, а волчий век долог». Звучит как обещание. «Так и есть». Мне казалось, что Ардвальд просто оттягивает момент ритуала. Он прошел к столику около кровати и достал из шкатулки что-то светлое, сверкнувшее в свете расставленных по комнате свечей. «Ты и так был очень щедр», — мягко ответила я, вспомнив бесконечное количество украшений, которые Ардвальд подарил мне к свадьбе. Решив отблагодарить мастера Морвина, который был добр и сделал поддельный амулет Луны в ущерб своему делу, я рассказала о ремесленнике Ардвальду, и он заказал у него целую шкатулку украшений. Приблизившись ко мне, Ардвальд раскрыл ладони, и я увидела свой жемчужный браслет. «Ты собрал его?» — обрадовалась я, протянув руку. Ардвальд закрепил украшение на моем запястье. «Не я, а мастер Морвин. Кто бы мог подумать, что у ремесленника из Кривого Тупика окажутся столь умелые руки?» «Думаю, теперь он сможет расширить свое дело, чтобы больше людей и волков узнали о его умении». Я прижала руку с браслетом к груди. «Спасибо, Ардвальд. Это очень ценно для меня». «Ты не радовалась так даже тем украшением, что подарил тебе я?» — произнес он ревниво. «Это единственная вещь, доставшаяся мне от мамы. К тому же браслет вернул мне настоящего отца». В дверь постучали, и мы одновременно вздрогнули. Я поняла, что Ардвальд обеспокоен предстоящим, хоть и пытается это не показывать. «Эликсир», — коротко пояснил он. Я кивнула. «Эликсир необходим, чтобы я смогла этой ночью забрать часть силы Ардвальда, готовили жрецы храма Луны. Они целую неделю настаивали его в лунном свете и возносили мольбы богини». Ардвальд открыл дверь, и в комнату вошла служанка. Поставив поднос с кубком на столик около камина, заторопилась к дверям. «Готово?» — прошептал Ардвальд, беря кубок и обнимая меня за талию. А я, все еще нахмурившись, смотрела вслед служанке. «Постой, девушка!» — сорвалось с моих губ.